Перевод стиха. «После того, как Пурвачити покинула его, царь Агнитра, так не утоливший свое желание, все время думал о ней. Поэтому, как обещают веды, после смерти он вознесся на ту планету, где жила его жена Апсара. На этой планете, которая называется Питрилокой, наслаждаются жизнью Питы, предки». После того, как Пурвачити покинула его, царь Агнитра, так и не утоливший свое желание, все время думал о ней. Поэтому, как обещают веды, после смерти он вознесся на ту планету, где жила его жена Апсара. На этой планете, которая называется Питрилокой, наслаждаются жизнью Питы, предки. Комментарий во божественной милости Шри Шримады Ачи Бхактисиддханты Свами Прабхупады. Если человек постоянно думает о чем-то, его следующая жизнь обязательно будет связана с объектом его размышлений. Махараджа Агнитра постоянно думал о Пурвачити, о Питрилоке, планете, на которую вернулась его жена. Поэтому после смерти он перенесся туда и, по всей вероятности, вновь встретился с Пурвачити. В Бхагавадгите говорится 8.6. Ям ям бапи самарбхавам тяджат янте каливарам там там и вайте каунтея садатад бхава бхавитаха. О каком бы состоянии бытия ни помнил человек, покидая тело, этого состояния он и достигает в следующей жизни. Таким образом, если мы всегда будем думать о Кришне, то есть полностью погрузимся в сознание Кришны, мы перенесемся в вечную обитель Кришны, на Голоку Вриндавана. После того, как Пурвачити покинула его, царь Агнитра, так и не утоливший свое желание, все время думал о ней. Поэтому, как обещают веды, после смерти он вознесся на ту планету, где жила его жена Апсара, на этой планете, которая называется Питрилока. Наслаждаются жизнью Питы, предки. Омагьянти мирандасьяха гьяранджана шалакая чакшурум ритам гьяна тайсмай шри гураве намаха шри чайтанья ману биштахам схапитам гьяна бутале своям рупакадамахьям дататы свападантихам ванчекалпатарубьяшча крипасинку бьявача патитанам павайнебьо вайшнавебьо намо намаха джая шри кришна чайтанья прабху нитьянанда шри адвайта гададхара шри васади гоура бхакта вринда Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Итак, говорится, созерцая объекты, развивается привязанность, из привязанности появляется вожделение. Что же такое вожделение? Это сильное, непреодолимое желание заполучить объект или вступить в контакт с объектом, который мы воспринимаем как объект, предназначенный для нашего чувственного наслаждения. Любым путем достигнуть соприкосновения или иметь этот объект для своих чувственных наслаждений, своих материальных чувственных наслаждений. Иногда мы видим, что живое существо не может различать чувственные наслаждения. И оно думает, что если оно избавилось от грубых, то, несомненно, этим все решено. Однако в шастрах говорится, что куда сложнее избавиться от тонких чувственных наслаждений. Итак, живые существа, избитые с толку иллюзией, пытаются наслаждаться объектами чувств. Не пытаются наслаждать повелителя чувств, Ришикешу, а пытаются наслаждаться сами. Или, по крайней мере, они находятся в иллюзии. Им кажется, что они наслаждаются. Так же, как нам иногда кажется, или полубогам кажется, что им совершают жертвоприношения. Или нам иногда кажется, что нас прославляют, или нас любят. Но все эти чувства, все эти действия, состояние сознания и так далее, все на самом деле непосредственно относятся к Кришне. Поэтому Кришна говорит, кому бы ни поклонялось живое существо, на самом деле оно поклоняется лишь мне. Я являюсь причиной всех причин, корнем мироздания, как духовного, так и материального. И когда мы находимся в обусловленном состоянии, нам очень сложно понять, что все те чувства, которые мы испытываем по отношению к другим объектам, являются чувствами, которые на самом деле предназначены для Кришны. Очень сложно это осознать, сложно даже это понять, поэтому Кришна говорит, что только тот, кто преданно служит мне, только тому я даю понимание. Что значит преданно служит? То есть во всем полагается на Кришну и служит только под его руководством. То есть делает только то, что хочет Кришна. Тогда Кришна за такой вид деятельности награждает человека пониманием. И Кришна говорит в Бхагавадгите, что от меня исходит память, знание и забвение. Что мы хотим помнить о Кришне. Мы хотим помнить активно. Есть пассивное памятование, есть активное, есть разные уровни памятования. И говорится, когда человек чему-то следует, то означает, что его памятование достигает более высоких ступеней. Таким образом, помним ли мы о чем-то или не помним, говорит наше действие. Действие. Поэтому Кришна говорит «Манману Бхава Мат Бхакто, помни обо мне, стань моим бхактой, выражай почтение мне, падай передо мной ниц, и ты, несомненно, вернешься ко мне, мой дорогой друг, ибо ты мой дорогой друг». Итак, эта зависимость от Кришны, ее сложно принять добровольно, сложно осознать ее, поэтому мы движимы всегда какими-то определенными проблемами в материальном мире. И поэтому, когда мы движимы проблемами, это лишь отправная точка нашей деятельности. В итоге мы должны избавиться от этих представлений, что мы должны действовать ради того, чтобы избавиться от страха, избавиться от какой-то материальной зависимости или просто удовлетворить свое любопытство. Говорится, живое существо должно получить понимание того, что все чувства, которые существуют в жизни живого существа, это все чувства, которые живое существо изначально испытывает по отношению к Кришне. И поскольку оно находится в забвении, то есть забыло о Кришне, нету памяти, в беспамятстве находится, как Прабхупада приводит пример амнезии, то есть когда у человека просто пропала память, и он не может понять, какие-то чувства в нем есть, но он не может понять, кому эти чувства отдать, он забыл того, и он в замешательстве. Почему, когда наступает амнезия, человек в замешательстве? Он хочет этих чувств, он испытывает эти чувства, но не может понять, кому он их испытывает, кому надо их направить, эти чувства. И тогда живое существо, когда у него состояние амнезии, то оно привязано к самим чувствам, но объекты чувств оно забывает. Каким объектом чувств оно привязано? Точно так же и живое существо, попадая в материальный мир, оно забывает Кришну, объект своих чувств. Иногда оно забывает действие, но действие всегда остается живым существом. Говорится, оно не может остановиться ни на мгновение, чтобы не действовать. То есть живое существо всегда побуждаемо параматмой к деятельности. Итак, живое существо забывает о Кришне. И Кришна говорит, я есть память, знание и забвение. Знание – это определенные качества, необходимые для того, чтобы восстановить память, забвение, забыть о каких-то моментах, которые препятствуют этой деятельности. Мы иногда не можем забыть свои привязанности. Очень сложно это. Поэтому привязанности время от времени возвращаются в нашу жизнь. И мы видим, что мы не забыли вкуса каким-то низшим формам наслаждения. Не забыли какой-то определенный образ жизни, не забыли определенные взаимоотношения, которые нас привлекали в каком-то более низменном состоянии. Потому что тугой узел привязанности, он только ослаб, он еще не разрубился. У нас недостаточно знания. Результатом знания должна быть отреченность. И поэтому, когда есть знания, мы можем разрубить эти узлы привязанности, не ослабить их, а разрубить. На сегодняшний день мы можем видеть, что они ослабляются, но иногда от неправильной деятельности мы их обратно затягиваем. Что значит затягиваем? Становимся несвободными. Оскверняемся. Иллюзия усиливается. Вместе с иллюзией чувства становятся опять более несовершенные, мы начинаем ошибаться все больше и больше, и в итоге начинаем лгать, начинаем что-то изображать из себя, начинаем претендовать на объекты чувственных наслаждений, мы начинаем претендовать на какие-то отношения, начинаем думать, что мы имеем право на какие-то взаимоотношения или что-то еще, на объекты. И эта претензия, это вызов материальной природе. И тогда живое существо получает наказание, называется карма. Когда мы начинаем на что-то претендовать, мы получаем это. И то, что, на что мы претендуем для своих чувственных наслаждений, не для наслаждений Кришны, мы никогда не претендуем, чтобы наслаждать Кришну, это называется лаульем, у нас нет жажды наслаждать Кришну, у нас есть жажда наслаждаться самим, и мы претендуем не на преданное служение, мы претендуем на чувственные наслаждения. И если этого не происходит, у нас возникает гнев, когда человек может ощутить, как гадости из него вылезают, гадкие качества. Он что-то болтает, когда вожделение не удовлетворено, он начинает вероломство проявлять. Вероломство и начинает проявлять всевозможные негативные природы, называется ашубха, плохие качества. Плохие качества. Как мы говорим, плохая машина, плохая майка, что-то то, что не подходит для нормальной деятельности. То, что причиняет беспокойство. И живое существо под влиянием вожделения начинает проявлять это вероломство. Оно пытается атаковать всех, кто препятствует. Даже сам объект, который не хочет наслаждать. Можем видеть, когда кто-то нас не хочет наслаждать, хотя мы хотели бы быть с этим объектом. Если он отказывается, допустим, женщина, которую мы к ней привязаны, и она начинает как-то себя вести по-другому, не начинает наслаждать, то мы начинаем ее атаковать, бить, ругать, ну кто как делает, обижаться, каким-то образом причинять беспокойство даже тем людям, которыми мы очень хотим наслаждаться. Но только стоит им отказывать, как у нас проблемы возникают, и мы начинаем совершать по отношению к ним также вероломство. Злонравие проявлять начинаем, вероломство и злонравие. Мы пытаемся уничтожить их веру, или так, и также мы начинаем злословить, искать недостатки и так далее. Как лиса и виноград, это басня, когда лиса, она стала критиковать виноград, который очень сильно хотела, чуть слюной не захлебнулась, и прыгала, но он был в недосягаемости для нее, этот виноград, поскольку лиса не заслужила этого. Но она его видела, этот виноград. Она знала, что виноград очень вкусен, потому что когда-то его пробовала, видимо, или видела тех, кто его пробует. Но именно этот виноград был для нее не в досягаемости. Были какие-то другие виноградины, которые были когда-то в досягаемости, но этот виноград был не для нее предназначен. Она скакала, и ей было жалко и времени, и сил тех, которые она потратила на то, чтобы скакала. Но она так и не смогла допрыгнуть и съесть его. И тогда она начала его критиковать. Она начала критиковать этот виноград. И мы видим также и люди, завистливые, злонравные люди. В чем же это? Если кто-то допрыгивает до винограда, что происходит? Вот представим, что есть виноград, а мы это лиса. И мы прыгаем, но подходит какой-то верблюд, и у него прямо перед носом этот виноград. Он его спокойно ест и уходит. Во-первых, мы критиковали виноград. И если этот гадкий виноград ест верблюд, то кто верблюд? Если верблюд ест то, что он, до чего мы допрыгнуть не можем. А? Да. И тогда мы начинаем критиковать тех, кто до него допрыгивает. Мы критикуем и виноград, и тех, кто допрыгнул до него. И начинаем говорить, что у них нет мозгов, до кого это, какой виноград они нашли. Фу. Я бы лично никогда бы не опустился или не опустилась до того, чтобы с таким виноградом находиться рядом. Или так далее. И это говорит о том, что живое существо опять упало. Мы если думаем, что падение – это нарушение, но мы нарушаем этику, мораль. Падение – это когда мы отказываемся от определенных ценностей под влиянием гнева, под влиянием вожделения. Как Агнитра, он знал, для чего совершает служение. Но под влиянием вожделения он отказался. Ему захотелось испробовать плоды, которые принадлежали Кришне. Он решил попробовать насладиться плодами, которые на самом деле были для Кришны предназначены. Итак, в материальном мире живое существо совершает определенную деятельность, но оно не может предлагать эти плоды. Плоды предлагать. И говорится, что единственная причина, по которой живое существо остается в круговороте рождения и смерти и не может очиститься, это привязанность к плодам. Оно присваивает плоды себе. И мы видим, как это происходит. Мы совершаем какую-то деятельность и потом хотим наслаждаться. Если я кому-то служу, то я претендую на какие-то особые отношения. А отношения особые – это результат моего служения. Я не могу предложить это кому-то. Я хочу сам вкусить этих отношений, потому что я это делал. И поэтому Кришна говорит, никогда не считай себя причиной своей деятельности. И помни, что плоды этой деятельности тебе не принадлежат. И не пытайся уклоняться от долга, то есть не пытайся продолжать служить. Не пытайся уклониться от продолжения такой деятельности. Таким образом, мы сразу прекращаем действовать, если нам не достаются плоды этой деятельности. Мы прекращаем действовать. И мы видим, как живое существо что-то делает и потом говорит, ну, хоть бы похвалили. Но это желание получить плоды и наслаждаться плодами. И когда живое существо не хвалят, а даже наоборот ругают, оно отказывается от исполнения своего долга. Почему? Оно не насладилось результатами. Это тонкие моменты, от которых сложно избавиться. От грубых очень легко, можно отдать деньги, но не получить за то, что я отдал деньги, славу. Очень сложно. Еще и деньги отдаю, еще слава, фиг. Да, Славка? Это же вообще славы, когда нету, это же пустота. Итак, живое существо культивирует эту пратиштху, как мы с вами говорили, это желание славы. Если оно что-то отдает грубо, оно хочет насладиться тонко этим. Это проявление гуны страсти, желание славы, почести, желание выделиться из общей массы, что у меня особое отношение с виноградом. Я, так сказать, дольше прыгала вокруг него, чем вы. Какое вы имеете право на этот виноград? Я тут скачу. Я тут, так сказать, вокруг этой комнатки, или я вокруг этого человека, или я там вокруг этого объекта прыгаю. Поэтому, если этот виноград достается какому-то верблюду, или даже лисе, которая прыгает лучше, то это все безобразие, полное безобразие. И у нас появляется гнев. Таким образом, падение нужно очень глубоко понять, что является падением. И Шрила Прабхупада объяснял, что на самом деле вайшнав, он радуется, когда кому-то что-то достается и удается. Он радуется за этого человека. Но светские люди, они не радуются за успехи других. Они завидуют. Они завидуют и критикуют. Вот посмотрите, допустим, откройте газеты. Там Алка Пугачева, допустим. Алла Борисовна. И критикуют ее, и критикуют. Да вот она на молодых. Почему, как вы думаете? Завидуют, конечно. Этот Филя Киркоров, да он такой, да сякой, да он такой, да пятый, десятый, да он такой, Клинтон такой сякой, Ельцин такой сякой. А? Как вы думаете, почему они все это делают? Что, у них нет хороших? Вот, а мог бы прославлять их за что-то хорошее? Нет, они будут критиковать. Они будут критиковать, потому что они завидуют. Они не могут допрыгнуть до винограда, до которого допрыгнули они. Они развили этих способностей, и они будут критиковать. Они будут проявлять, они будут тайком претендовать на это. Претензии. И тогда, говорится, материальная природа их наказывает. Материальная природа их наказывает. Потому что критика, она ведет к деградации. Поэтому Кришна говорит, завистливых и злонравных, низших среди людей, я постоянно низвергаю в круговорот рождения и смерти. Я постоянно отправляю их в итоге, если они не исправляются, я отправляю их в самые отвратительные формы жизни. То есть форму они теряют даже. Я отправляю их в самые отвратительные формы жизни. И в те места, в которых они даже не могут приблизиться ко мне. То есть в места, где отсутствуют преданные. Ни одного преданного там нет. Как можно приблизиться к Кришне? Через преданных только. И так он говорит, я отправляю их в те места, где нет преданных. Вот у нас, допустим, целая страна, Россия. Очень странная страна. Здесь ни одного преданного нет. Сейчас, может быть, появляются, но это все знают, что это нечистые преданные. Может быть, они хотят, но Богом забытая страна. Мы не знаем, где там в Америке, что там чистые преданные. Нет, Прабхупада приехал. Не было нигде. Люди были отправлены в районы, где они даже не могли приблизиться к Кришне. И кто-то туда ехал и приближал их к Кришне. Потому что если бы он туда не поехал, они бы никогда не смогли даже приблизиться к нему. И так точно так же и мы можем быть отправлены в те условия, где мы даже не сможем приблизиться к Кришне. Не сможем. Даже сейчас, здесь. Потому что мы приближаемся через что-то, через кого-то. Даже не через что-то, а через кого-то. По милости гуру, Кришны и преданных, говорится. Гуру, Кришны и преданных. Три фактора нужно, чтобы получить милость. И она состоит из трех этих частей, как мы говорим. Авторитетство, оно состоит из трех аспектов. Гуру, шастры и садху. И если что-то одно отсутствует, нельзя принимать это как идея, как абсолют. Нельзя принимать это абсолютно. Если отсутствует что-то одно, гуру и шастры правильно говорят, но садху не подтверждают, все надо отвергнуть. Если садху подтверждают, шастры подтверждают, гуру не подтверждают, тоже что-то странное. И так далее. Все три компонента должны быть одинаково подтверждены. Тогда мы принимаем. Так же говорится. Милость преданных, милость гуру, милость божеств, милость Кришны. Все это называется милостью Кришны. Поэтому говорится, что Кришна может простить, когда мы оскорбляем его, но Кришна... Вайшнав, говорится, может даже нас простить, но пыль Вайшнава, она может нас не простить. И очень часто кто-то размышляет, что такое пыль Вайшнава? Что же такое пыль со стоп Вайшнава? Почему она не может простить? Если сам Вайшнав простил, почему пыль не может простить? Пыль – это те, кто служит Вайшнаву. Они могут не простить нас. Даже если сам Вайшнав простил. Ниже соломы, валяющейся на дороге, пыль только. Пыль, она всегда ниже. Можно поднять столбом, но она опять осядет. И те, кто служит Вайшнавам, они могут не простить оскорбление Вайшнава. Даже если Вайшнав сам прощает. Так дороги. Говорится, Кришна, он... не может простить оскорбление своего чистого преданного. Он тоже так же, как пыль себя ведет. Это от него исходит. Он не может простить оскорбление своего чистого. Он может простить оскорбление, которое ему наносит. Но когда наносит оскорбление его преданным, он не может этого простить. И он делает вид такой, что он как будто бы здесь ни при чем. Но на самом деле от него он карана каранам. И чакра начинает летать за оскорбителем его преданного. А он говорит, а я что, я нормально. Я ко всем беспристрастен. Но чакра что-то сама летает. Но чакра никогда не дернется сама по себе. Никогда. Как Нарада, как царицы Двараки говорили, Нарада никогда не делает ничего, что не хочет Кришна. И если он сейчас делает какие-то гадости, то, несомненно, он делает это. Потому что Кришна этого хочет. Потому что этого хочет Кришна. Поэтому он делает эти гадости. Мы знаем, это объясняла Рукмини всем другим царицам, которые начали критиковать народу. Он там неправильно себя вел по отношению к Кришне. Обзывал его всяко-разно. И они все возмутились. Ничего себе нашего, так сказать, мужа обзывают. И Рукмини сказала, вы не понимаете положение народа. Народа великий преданный Господа. И он никогда ничего не делает, чего бы не хотел Господь. Поэтому если он так себя ведет по-негодяйски, это указания Господа. И он их исключительно исполняет. Он как маха негодяем будет, если надо. Как гопи, которые дали свою чаринамриту. Они сказали, если надо, мы хоть что делаем. Если надо, мы в ад отправимся. Если надо, мы хоть что сделаем. Если Кришна этого хочет, мы сделаем что угодно. Итак, мы также все, что угодно делаем. Для того, чтобы допрыгнуть до чего? До винограда. Не для того, чтобы допрыгнуть для Кришны. Мы что угодно делаем, чтобы насладиться. Насладиться результатами своих прыжков. Вот здесь на киртане видели, как все прыгают? Как вы думаете, что подпрыгивают? Ради чего подпрыгивают? А? Как думаете? Ради винограда. Многие прыгают ради винограда. Не избавиться от этого состояния очень сложно. Это не так просто. Это достаточно сложно. Почему? Ложное эго. Что такое ложное эго? Отождествление себя с материальным телом. И пока живое существо отождествляет себя с телом, ему очень сложно отказаться, чтобы подпрыгивать и не ради винограда. Очень сложно. И говорится практически, что невозможно. Таким образом, нужно избавляться от ложного эго. То есть обусловленность должна постепенно уходить. И для этого существует этот процесс очищения. То есть, когда живое существо под руководством совершает деятельность. Не руководствуясь своим ложным эго, а руководствуясь знанием, которое исходит от какого-то человека, более опытного. В частности, говорится, шастры, гуру, садху. И человек действует. Но мы также не можем понять, мы говорим, когда шастры, гуру и садху, мы непосредственно думаем, вот гуру вот нам должен лично вот давать. Вот можно мы пойдем туда? Представляете, гуру. Сейчас бы был здесь гуру. А можно я пойду туда? А гуру, а можно я вот здесь? Гуру, можно я женюсь? Гуру, можно я не женюсь? Гуру, а вот вы, там двери можно я закрою? Гуру, а вот можно вот? Но гуру не для этого предназначен. Мы даже не можем разобраться, что такое уместные вопросы и что такое духовный учитель. И мы в лучшем случае кого-то критикуем ему, кляузничаем, либо плачемся, пытаемся выпендриться перед ним, бегая у него перед носом, либо умничаем и выглядим еще большими дураками и так далее. Поскольку мы не можем понять положение гуру, потому что мы и не понимаем положение Кришны, и не понимаем положение гуру, потому что мы не можем понять положение других личностей. Мы не можем понять положение других. Элементарное положение. Говорится, все начинается от простого к сложному. Невозможно понять сложное, не поняв простого. Также мы не можем понять чистых преданных, не поняв каких-то других преданных, другого уровня. Не совсем таких чистых. Так, дальше, дальше. От простого к сложному. Но нам кажется, что мы сразу понимаем. Вот этот чистый преданный, это вот так. Итак, здесь говорится, что живое существо постоянно медитирует на плоды своей деятельности. И поэтому оно становится пленником самсары. То есть становится пленником круговорота рождения смерти. Как вы думаете, почему мы сейчас здесь все сидим? В телах, в Иркутске. А? Как думаешь? Виноград. Мы думали в момент смерти только о винограде. С одной стороны, это говорит о том, что у нас есть какое-то благочестие. Мы достаточно религиозные люди. Да, какое-то благочестие есть. Тут без Хари Кришны люди были религиозны. Кто-то был атеистичен. Но есть так же, как Рупа Госвами говорит, есть те, кто в прошлом совершали. Кто-то был атеистом просто закоренелым, демоном. И Господь Читания его спас, этого демона. Теперь этот демон думает, что он святой, начинает критиковать других демонов.